«Когда я говорю тебе правду, Люти!» — начала принцесса, которая чего-то не чувствовала никакого гнева. «Ты отвечаешь, не выдумывай! Такое впечатление, что начни я выдумывать, ты поверишь!» «Вы очень грубо разговариваете, принцесса!» — обиделась няня. «Это ты грубо разговариваешь, Люти! Я не буду разговаривать с тобой, пока ты не извинишься! Зачем говорить, если я знаю, что ты мне не веришь?» — возразила принцесса. Ибо она знала очень хорошо, что чем больше она расскажет, тем меньше Люти будет ей верить. «Вы несносный ребенок!» — воскликнула няня. «Вас нужно хорошенько наказать за дерзкое поведение!» «Пожалуйста, госпожа домоправительница!» — сказала принцесса. «Отведите меня в свою комнату, и я побуду там до возвращения моего отца. Я попрошу его приехать как можно скорее!» Все были потрясены ее словами, ведь до сих пор все относились к ней как к малышке. Но домоправительница побаивалась няни и попыталась уладить дело. «Я уверена, принцесса, няня не хотела вас обидеть!» «Не думаю, что мой папа захочет держать няню, которая разговаривает со мной таким образом. Если она думает, что я лгу, ей лучше сказать это моему папе или уйти. Сэр Уолтер, вы позаботитесь обо мне?» «С большим удовольствием, принцесса», — ответил капитан стражи, шагнув в комнату. Слуги расступились, и он низко склонился перед маленькой принцессиной кроватью. «Я немедленно велю оседлать самую быструю лошадь и пошлю сообщить его величеству, что вашему королевскому высочеству угодно его видеть. Как только вы выберете кого-нибудь в услужение, я прикажу освободить комнату». «Благодарю вас, сэр Уолтер», — ответила принцесса, и ее взгляд остановился на розовощекой девушке, которая недавно поступила в дом, чтобы работать в буфетной. Когда Люти увидела, что ее дорогая принцесса собирается заменить ее кем-то другим, она упала на колени около ее кровати и разразилась громким отчаянным плачем. «Я думаю, — сказала принцесса, — я оставлю Люти, но я вверяю себя вашему покровительству. Не нужно беспокоить моего отца, пока я не скажу вам. А сейчас прошу всех меня оставить. Я в полном порядке и безопасности, и я не пряталась ни ради забавы, ни чтобы доставить беспокойство моим людям. Пожалуйста, Люти, помоги мне одеться».